Приходили и первые тревожные новости. Сотни-две матросов с Гневного и Бешеного, не слушая офицеров, выскочили из баркасов и сразу устремились в джунгли. Связь с ними прервалась. Тщетно с вертолетов пытались разглядеть ослушников. Их надежно укрыла сплошная масса деревьев. Многие экипажи, вместо того, чтобы строем следовать к отведенным местам, разбредались. Наиболее отчаянные карабкались на кокосовые пальмы. Патрулям морпехов уже не первый раз попадалась пьяная и отчаянно наглая матросня. Потасовки вспыхивали то там, то тут. Адмирал, оказавшийся со свитой на живописной лужайке, спасительную тень которой давали манго и папайя, распорядился поднять свой штандарт и бить в барабаны, созывая затерявшихся. Однако его вполне благоразумное распоряжение дало обратный эффект. Матросы убегали еще дальше. Попадавшиеся им под ноги непуганные животные приканчивались тесаками. В ход немедленно шли вертела, соль и перец. Уже повсюду занялись дымы костров, которые постепенно стали затягивать остров ароматной дымкой. Везде бросались зажженные спички. Новые команды еще на палубах, выстроенные поротно и побатальонно, стоило только им оказаться на земле обетованной, исчезали за деревьями. С невероятной прытью никакие запоздалые приказы, барабаны и окрики уже не могли их вернуть. К полуночи дошло до стрельбы. Какие-то упившиеся мерзавцы остановили предупредительной очередью двух вестовых, несущих своим господам бочки с ужином, и отобрали великолепное жаркое из седла косули. «Если хотите знать мое мнение, то собирать и созывать сегодня всю эту сволочь бесполезно», — промурлыкал первый флаг-капитан, мягкой, танцующей походкой, приблизившись к адмиралу. Тот раздраженно прислушивался к пьяным выкрикам. «Думаю, разбираться будем завтра. Все равно отсюда никто не сбежит». Лейтеха-палач за адмиральской спиной, покосившись на фаворита, свирепо потянул ноздрями воздух. На золотом блюде кресло только что поднесли кусок подрумяненной, истекающей соком кабанины. «Осмелюсь доложить ваш ужин, господин адмирал», — едва слышно напомнил дежурный стюарт. «Идите к черту!» — раздраженно отреагировал старик. И лакей, не меняя почтительного выражения окаемленного бакенбардами лица, скромно удалился. «Где экипажи Чуда и Юда?» — спрашивал сам. «Я приказал разместить их напротив своего лагеря». «Они разбежались», — услужливо донесли ему. «Немедленно доставьте сюда командиров кораблей, как гвардия». «Рис и пшено выданы», — громоподобно откликнулся начальник только что учрежденной особой стражи. Пьяные вопли за ближайшими пальмами сделались просто невыносимыми. «Канальи!» — воскликнул адмирал болезненно. «Да разгоните же всю эту перепившуюся мразь!» Конвой принялся исполнять приказ. «Прикажите действовать военно-полевым судам!» — раскричался предводитель. «Прекратите бесчинство! Они все сожгут и разграбят! Займитесь этим!» — обернулся старик к верному мавру, начальнику корпуса. «Мне не нужны толпы мародеров!» С присущей рьяностью сатрап сразу же приступил к делу. Моментально были созданы тройки, принявшиеся с усиленной охраной рыскать по острову. И часа не прошло, как начались расправы. Однако прибывающей с кораблей матросской черни оказалось уже столь много, что расстрельные команды с ног сбивались. Положение усугубилось тем, что господа офицеры, затевая собственные пикники, не обращали на своих подчиненных никакого внимания. Спиртное доставлялось на берег целыми контейнерами. Вестовые, прислуживая всей этой эполетной своре, не забывали и себя и едва держались на ногах. Что касается обезьян, то их отлавливали и приводили к офицерским кострам. Корабельные врачи, ощупывая и осматривая приматок, признавались, что ничего подобного еще не видели. Видно, здесь обитала какая-то особая порода, как и докладывали разведчики. На острове обитали одни самки, что было тут же отмечено корабельной молодежью. Пленницы обладали весьма недурными фигурками, кое-кто нашел их даже привлекательными, несмотря на шерсть и хвосты. Все дамы имели маленькие симпатичные груди и почти что человечьи задики. Ловля пошла повсеместная. Остряки с чуда первыми схватились одевать приматок в неизвестно откуда появившиеся платья и кимоно. Попробовали обрить их мордочки, и участники эксперимента были просто ошарашены результатами. Мичман с отвратительного, известный всем циник, бритер и порядочная сволочь, вскричал в кругу собутыльников: «Господа, у меня от одной туа остался целый патрон губной помады. Давайте макнем, господа». Непонятно зачем он таскал помаду в кармане кителя, но здесь она совершеннейшим образом пригодилась. Тут же схватили обезьяну, которая кокетливо обмахивалась веером. «Господа! Господа, это великолепно!» — взревели экспериментаторы, ибо результат превзошел все ожидания. Приматка и не думала облизывать губы, напротив, кокетливо принялась поводить глазками. «А не налить ли этой сучке шампанского?» — предлагался тот же подлец Мичман. Налили, и обезьяна, не поморщившись, выдула целый бокал, что вызвало бурный восторг. Тотчас принялись мазать помадой ее подруг, и кто-то уже философски заметил, что, пожалуй, единственное, что отличает этих кокеток от настоящих дамочек, их очаровательная способность держать язык за зубами. В то время, когда низшее офицерство подобным образом тратило помаду, наиболее отчаянные матросы с крестьянской бесхитростностью принялись пользовать самок, удовлетворяя с ними свои естественные потребности. Их товарищи, поначалу чуть ли не с ужасом, наблюдая за этими сценами, вскоре также склонились к выводу, что если рассмотреть поближе, самочки не столь уж и отвратительны, и если ничего больше не светит, то почему бы и нет? Тем более девочки сыпались с деревьев целыми стадами. Словом, не прошло и суток, как Содом и Гоморра воцарились повсеместно. Эстеты Мичмана еще какое-то время стеснялись, восклицая: «Может быть, сшить им лифчики из парусины? Ей-ей, неудобно как-то». Нижние чины обходились без лифчиков и, нещадно спиваясь, спаивали и маник. Старшее офицерство, удалясь от всего этого безобразия, предавалось внезапно свалившемуся покою, созерцая водопады и попивая в тени пальм выдержанную часами в ледниковой воде ручьев вдову Клико. Те, кто были поактивней, лениво стреляли в крокодилов, пытавшихся время от времени подползать к бивуакам. Судя по результатам, револьверные пули не пробивали толстенных шкур этих отвратительных тварей, но, по крайней мере, хоть ненадолго их отпугивали. Главврач, поскрипывая шезлонгом, находился в сладостной неге ничего не делания. Он только что отогнал от себя стеком повизгивающую, похотливую обезьянку, одну из тех, которых уже приодели в платье. Стоически прислушивался он к пьяным крикам, визгам и бестолковой, спорадически вспыхивающей револьверной и автоматной стрельбе. Закатное небо раскалилось над островом. На другом конце его, в наступающей черноте, уже робко проклюнулись звезды. «Великие смыслы!» — воскликнул главврач измотанному последними событиями психологу, который чудом разыскал товарища во все усиливающемся хаосе. «Послушайте, коллега, к лешему все, и всяческие так называемые великие смыслы. Вот что я вам скажу. Попирая сейчас, возможно, единственный клочок земли на всей планете и задрав свою античную голову к вечерним небесам, до несколько сбившегося со своего места Альфа-Центавра отсюда, 2 миллиона лет, до Кассиопеи вовсе несметное их количество. Что уж говорить о туманности Андромеды. Понимаете идею? Великих смыслов не существует. Только маленькие, у каждого свой. Маленькие смыслы, вот что еще может спасти нас, барахтающихся посреди миров, которым плевать на то, сколько муравьев здесь осталось. 10 миллиардов или 100 тысяч. Вселенная хохочет над нами, мой друг. Нет, хуже. Она просто отказывается замечать ту пыль, которая называет себя человечеством. Заметит ли она наше исчезновение? Вряд ли. Посему я буду кормить свою канарейку, а вы присмыкаетесь перед вашим Аттилой. Нашептывайте ему всякие приятные мелочи. Без сомнения, он будет рад им. Сегодня хирурги с Юда отличились. Провели операцию по отрезанию хвостов у этих женоподобных островных тварей, И вы знаете, все прошло успешно. Доказали, что обезьяны вполне могут конкурировать с женщинами. В чем я, впрочем, и раньше не сомневался. Кажется, работы по производству резиновых и ватных куколок нам уже не грозят. Сервус, старина, выпьем хотя бы за это. Совсем недалеко от склонившихся над мидзурками друзей, за кустами магнолии, плакал отчаявшийся капитан-вертолетчик. Молодой человек пытался вступить в общество поэтов с чуда, однако высокомерным товарищам робкий романтический стих летуна не подошел, и на последнем собрании ему решительно отказали. Более того, вертолетчика подняли на смех. Обиднее всего, среди собравшихся были и маститы стихоплеты, и даже один билетрист-майор, автор необъятной саги, которая называлась «Похождение нового Одиссея». До сих пор несчастный не мог прийти в себя. Зависть к наиболее удачливым и плодовитым товарищам душила отвергнутого лирика. Многие собратья по цеху уже напечатались в стенгазетах с однотипным названием «Суровая морская дружба», а он все еще мял в руках свои тонкие папиросные листочки. Ему ставили в вину, что он не может толком срифмовать «море», «совесть» и «честь». И кто ставил? Бездари, не способные писать даже классическим гекзаметром. Слезы катились из глаз отверженного, и он тихо вздыхал, не прислушиваясь к задушевной беседе двух стареющих коллег. «Все идет, как и заведено», — продолжал разливать эликсир главврач. «Сегодня, не позднее 6 часов вечера, двое молодых людей стрелялись из-за обезьяны. Нонсенс. Фантасмагория? Отнюдь. Кстати, оба дуэлянта ранили друг друга, а причина — банальнейшая любовь. Подумать только, не поделить мартышку. Кто бы сказал мне об этом полгода назад, когда мы еще грузились на наши бесполезные галоши?» Безобразия тем временем продолжались.